удар ниже пояса. Да и глупо рассыпаться охрипшим соловьем, в прямом смысле проспав рубиновый перстень. Поезд «Крим» мы разыскали на запасных путях. Растормошили спящего проводника. Он еще не сдавал содержимое своего клеенчатого планшета. Но билета моей роковой попутчицы у него не оказалось. И тут я все-таки вспомнил, где видел эти порочно припухлые губы, веки, похожие на цветочные лепестки, жемчужную кожу и рыжую гриву. Меня даже потом прошибло от этого открытия. Анелия позировала Маркелу в его рекламном проекте. Фривольно раскинувшись на тигровой шкуре, она держала в правой руке серебряный меч. Однако главным сокровищем на снимке были ювелирные цацки, кованый пояс с алмазами и алмазные подвески. Я нащупал в кармане куртки ключи от особняка Маркела. Ничего не объясняя Маше, я поймал такси и, решительно усадив ее на заднее сиденье, повез за город в тихую пристань. Массивные ворота были не заперты. Мы прошли по мощенной итальянской дорожке мимо пустых бассейнов и запертых чайных домиков. Перед домом я остановился, как конь перед полыньей, позвоночником чуя неладное. Хлопала на сквозняке сорванная ставня, дверь подалась со зловещим скрипом. В доме, казалось, побывал тайфун. Все было перевернуто вверх дном. Громили безо всякого смысла, потроша подушки, переворачивая ящики, срывая бархатные завесы, круша кузнецовский фарфор и весь почти дворцовый интерьер. Ночной ветер шелестел бумагами на полу. Я прошел в лабораторию. Все прельстительные картинки были сожжены в жерле камина. Пепел был еще теплый. Что это? Обыск? Погром? Похоже, здесь и вправду что-то искали. На домушников не похоже. Я плотнее задернул шторы и зажег свет. Дубовые панели, украшавшие стены, были сорваны. В кирпичной кладке темнел провал, похожий на взломанный тайник. Старые письма, облигации, крупные купюры и фотографии шелестели под ногами, как осенние листва. Но грабителей не интересовали ни деньги, ни семейный архив. Я поднял трубку телефона, чтобы вызвать милицию. Маша запоздала остановила мою руку. Не трогай. Телефон наверняка прослушивают. Откуда такие подозрения? В кино видела. Лучше скажи, зачем мы сюда приехали? Блестящая научная интуиция привела тебя на место погрома? Нет, Маша. Здесь я впервые увидел Анелию. Маша едва заметно вздрогнула, и я осекся. Все же она была невестой Маркела и, может быть, даже любила его. Стоп, стоп! Сейчас я опять заведусь, и кони Люцифера порвут удила. Ты не так поняла, поправился я. Я видел только ее снимок на глянцевой бумаге. Она совсем недавно позировала Маркеву. Мой брателка задумал проект для крупной алмазной компании. Для этого он выловил в мутной водичке ровно 100 золотых рыбок и, присыпав драгоценностями, фотографировал для рекламы. Но откуда эта шельма узнала о перстне в трости, если даже Маркел еще не успел узнать об этом? Да, друг Арсений, видимо, ты столкнулся с матерой разведчицей. Я довез Машу до метро. Дальше она запретила себя провожать. Дневник факира оставался единственной ниточкой в моих руках, ведущей к перстню, и мне предстояло распутать этот клубок Ариадны.